Глава 18. Что опять случилось? Нам войну объявили? Спросил император с некоторой ленцой в голосе и вскинувшись в кресле у своего секретаря, приглушив классическую музыку, растекавшуюся по его кабинету. «Нет», — выдал тот ответ, переводя дыхание. Явные признаки, что он запыхался, говорили... Бежал откуда-то издалека, а вовсе не из соседнего кабинета. «Жаль, все надоело. Ладно, говори, что там, а то пойду отдохну». «Вот», — произнес секретарь, успокоившись и, подойдя к столу, положил кожаную папку на его поверхность. «Посмотрим, что там. И правда, интересно. Сверку производили?» «Нет, государь, аналитики проморгали явное сходство. Это я по своей инициативе пометил и указал». «Думаю, ты слишком категоричен. Сходство и правда просматривается. Но вот эта бороденка, да и вообще, клоун какой-то». «Сангушка это. Чем угодно могу поклясться, ваше величество». Мы же буквально недавно про Изяслава Германовича, главу учебного крыла их рода, говорили в связи с обнаруженной химерой. Если бы не это, то, наверное, тоже проглядел бы. «Вообще-то нехорошо гражданку Руси так называть», — произнес император и с интересом так посмотрел на своего секретаря. «Извините, государь ошибся. Готов понести наказание». «Да брось ты это, Сергей. Главное понимать, неважно, что там было в прошлом и как она появилась на свет. Теперь она человек. Прошу уяснить это хорошенько и больше не хочу слышать всю эту ерунду. Кстати, как ее там звать? Запамятовал что-то?» «Юстина, ваше величество». «Вот, так что тебя напугало-то в ситуации?» «Так встретились разработчики, создаваемое им оружие». «И?» «Кто же его знает? Чего теперь ожидать?» Даже забыл обращение, до того разволновался. «Я-то думал, чего серьезное, а он обо всякой ерунде беспокоится». «Государь, но ведь...» «Да успокойся-то уже. Ну, встретились, и что?» «Она в единственном экземпляре. К тому же не обучена. Кстати, есть шанс во всех подробностях узнать процесс. Ко всему прочему, у нее не все в порядке с атрибутом и аспектом, и это мягко сказано». «А как же девочки, ваше величество? С ними разве что-то не так? Вроде ни одна на жизнь не жалуется, а даже имеют возможность помогать людям. Пусть и не по своей специальности». «Вот именно. Да ничего с ними не случится. За оставшиеся им 1000 с лишним лет все еще может перемениться. Ты вспомни, что он сделал для нашего государства. Ладно, не для Руси. Если бы Изяславу кто тогда сказал, какую помощь стране он оказывает тогда, повертел бы у виска и был таков. Да просто фамилию им спасенного прослышь, сам бы его удавил. Так, на всякий случай. Но история не знает сослагательных наклонений. И получилось так, как получилось, а значит... Что, государь? Он заслужил право жить как хочет, а также добровольно передать уникальную методику обучения своих звезд от Сангушко. А может и так случится, что она нам вовсе и не понадобится. На кой черт этим медицинским бизнесом заниматься? Ну, да парамедики, разве что у бомжей сейчас не имеются. Все уже попереопылились, так сказать. Да, они похуже этих, но для нас-то вообще не преимущество быстрая обучаемость. Наши методики сводят ее на нет, а в остальном эти пятерки сами нужно учить до уровня, необходимого среди моих парамедиков. Оно требуется сейчас немного большая численность. Так это не особая и проблема. Тем более технологии идут на смену в самых простых случаях пока. Сами скоро не будем знать, куда своих девать. А здесь такой лоббист. Можно чего и спросить. Прямо будет интересно посмотреть, как молодой Захаров с ними будет долбаться. Организовать работу звезд с нуля – та еще история. Но это ему пока рано. Даже слишком. Вот когда покажет, что что-то сам может, так он и сейчас ни на чьей шее не сидит? Только лишь защититься, если что, не сможет. Пока у него ничего особо и нет, с ним поостерегут связываться. В конце концов, дед вернется, мало ни одному желающему не покажется. А вот если что появится, да еще практически бесхозное, ну его. Объясняйся потом с гранием. Слушай, а может его внучку подкинуть идейку, организовать приют для бездомных кошечек? Извините, государь, не уловил мысль. Да я про синих. Смотрю, они тоже удачненько ему на шею сели. Он там что, всех сирых и обездоленных собирает? Не могу знать, ваше величество. «Это почему еще?» «Виноват. Не всю сводку просмотрел». «Сергей, ты меня удивляешь. Бежать из-за какого-то выжившего головы учебного крыла, исчезнувшего рода, не постеснялся. Пусть даже это и Сангушко. А тщательно изучить доклад не удосужился? Не нужно за меня решать, важно это или нет. У тебя другие обязанности». Смотрю, ты зазвездился тут. Не пора ли на заслуженный отдых? Государь, смилостивитесь. Ладно, не нервничай. Знаю и так, работа для тебя, все. Ну, почти. Доброе утро. Поздоровался со всеми сидящими в кухне столовой без малейшего огонька в голосе. Еще бы. Не чувствую ни капельки бодрости. Да и глаза никак продрать не могу. Настенные часы подмаргивали своими огромными, почти в 15 сантиметров высотой, светодиодными ярко-синими цифрами, как бы намекая на рань несусветную. Честно говоря, с ними был полностью солидарен, ведь если они не врут, то было только начало шестого, а в школу только к 9. Интересно, какой леший сюда столько народа нагнал? «Ладно, мне так жрать охота, что спать не умоготу, а им-то чего надо?» «Не понял. Здесь же был!» Возмутился несправедливостью жизни. И так и уставился в открытый холодильник, непривычно забитый овощами, фруктами и зеленью. Блин, даже ягоды разные, и то натолкано. «Но где мой охотничий рулет? Ну да!» Не первый уже свежести, но он так дорог моему сердцу, особенно сейчас. «Вы что-то потеряли, господин?» – донесся вопрос, как выстрел в спину. Чуть кирпичей не наделал. Реально умудрился забыть о присутствующих, до того расстроился наличием отсутствия продукта, выгнавшего меня из уютного, хоть и неудобного кресла. Ну да, вчера так и уснул за разглядыванием фотографий. От воспоминания даже про голод немного забыл. Совсем чуть-чуть, но оно того стоило. До этого, как выходит, даже слабо не представлял, что такое магическая техника. Теперь же наглядно убедился, низкоуровневые отличаются от старших, как небо и земля. И чем лучше маговизор, тем яснее отличие. Даже попался небольшой ролик столкновения с двойняшками Шереметьевых. Качество изображения на высоте, чего не скажешь про волшебную составляющую. Только и видны разноцветные вспышки от их противников. А вот результат буквально нулевой. Если бы не комментарии, то и не понять, что происходит. А так, вроде они разрушают техники и фактически обесценивают возможности соперников. «Ти, куда девался охотничий рулет?» – спросил у той, что задала вопрос со всей доступной мне серьезностью. Нужно пояснить, колбаса не стала здесь народным продуктом. Нет, она известна, но не очень популярна, поскольку во все времена делалась из всяких обрезков и субпродуктов. Соответственно, и потреблялась теми, кто ничего более не может приобрести. Сейчас так вообще считается скорее достижением химической промышленности, чем пищевой. Нет, всякие варено-копчености и здесь накачивают бог знает чем с целью удешевления. Но возможности приобрести мясные продукты вполне приемлемого качества имеются. Все-таки Русия один из мировых лидеров по производству мяса и почти не торгует зерном. Тот, который подпортился? Ты... Как ты могла? Что? Всего лишь немного обрезала и покрошила на фруктово-мясной салат. Варвар! Так хотелось это прокричать вслух, но мало ли, как это потом отразится на размере порции. Там ведь 4 вида мяса. Все в идеальных пропорциях. Подпортился у нее, понимаешь. Доброе утро, поприветствовала всех, страшно зевая, неожиданно появившаяся Фрося. Сейчас пожарю, продолжила она уже в мою сторону недовольна. Чего? Задал обескураженный ей вопрос. Будто я кроме глазуни что-то умею. Омлет еще, извини, но что ты делаешь здесь? Выдал в ответ, но сначала потряс головой, пытаясь отогнать видение, но не срослось. Ну, знаешь, сам проснулся голодный, как на самом деле некормленный кот, и потом спрашивает. Отчитала она тут же меня. Откуда? Потому что ты со вчерашнего утра ничего не ел, сказала, как отрезала Фрося. А ведь точно. То-то думаю, убить готов за пропавший рулет. От напоминания желудок даже заурчал, совсем даже не от довольства. Было в его звуке что-то свирепое и злое. А мясо твое, Изя, почти все съел. Добила она меня уточнением настоящего виновника моих потерь. Да как же, оно же заветренное, и местами даже засохшее, там и брать-то почти нечего было. Ему разве плохо не стало? Встряла Ти. Мужики, что с них возьмешь? Ни гвозди, да еще и переваривается. А если что, заодно и кишечник прочистит. Идеальный продукт, пояснила Фрося для несведущей в таких делах в недавнем прошлом иностранки. Не слушай ее наговоры это, ей бы только котлеты с картофельным пюре трескать. Кстати, а их, случайно, нет? Выдал на одном дыхании в противовес. А сам от слюней чуть не захлебнулся. «Да», – встрепенулась моя слуга. «Вряд ли это с Юстины трясти надо, а ее здесь нет», – с тяжестью в душе сам же ответил на наше общее чаяние. «Я сейчас», – воскликнула Ти и стала что-то оперативно замешивать. Явно свой фруктово-мясной салат. Судя по ингредиентам, вторая часть названия присутствовала там чисто номинально. Да и вялое ковыряние в чем-то подобном у себя на тарелках парочки княгинь синих аппетита не добавляло. «Кстати, а вы-то чего, в такую рань на кухне?» Обратился к Евгении, слегка переборщив с показной бодростью. «Мы вчера остались». «Это трудно не заметить. Ладно, я проголодался. А вот вас, судя по отсутствию аппетита, вовсе не это выгнало сюда. Спали бы, да спали». «Трифон, отстань от людей, пускай у нас живут», – заявила Фроська. «Я ж разве против? Тем более ты и разрешила?» «Последнее», – с намеком так в голосе сказал. «Ты не хочешь со мной?» На последнем слове она запнулась, покраснела и стало заметно, что сейчас расплачется. «Не, ну чего ты так сразу-то? Не насильно же, в конце концов». «У меня, между прочим, тоже есть про...» Договорить она мне не дала, а как заправский регбист сбила с ног и повалила на пол. Дальше началось то, о чем обычно рассказывают полунамеками или вовсе замалчивают. Само существование этого явления в наш просвещенный век – нонсенс для цивилизованного государства. Русия, по мнению Запада, к ним не относится. Потому никто из находящихся на кухне даже не шелохнулся на мой истошный визг. Меня пытали. Страшно. Щекоткой. «Чего вы так расшумелись, как шведские разведчики во Вторую Отечественную?» Эти простые человеческие слова буквально спасли меня от чинимой экзекуции. «Привет, Изя!» Поздоровался с вошедшим, выглянув из-за устроившегося на мне верхом заплечных дел мастера. «Фу, думал, умру, пока эта садюга прервалась, воспользовался выпавшим мне моментом на спасение. Фрось, пошли ко мне в кабинет, дело есть. М-м-м». Нападение было коварным, беспринципным и жестоким. Она же меня на выходе подловила. Это какие-то бои без правил, а не поцелуи. Так-то, в принципе, теория подтвердилась. Только первый опасен. Потом можно, но опять же осторожно. А то зажмут, и никакие конвенции по правам человека не помогут. «Угу», – буркнула она, прервавшись. «Ладно, поигрались, проверили все, что хотели, пора и честь знать. Тем более, пока это все ни к чему. Кстати, что-то подозрительно улучшились у нее навыки в этом деле. По-любому не обошлось без чьих-то коварных происков. Какие же у нее красивые губы, никогда не замечал», мелькнула мысль, пока вставали с пола. «А как же салат?» прилетело в спину голосом Ти. «Точно. И это все?» Последними словами возмутился, увидев небольшую чашечку. «Да, как-то маловато», поддержала меня Фрося. На это наш шеф-повар лишь недоуменно пожала плечами. «Дети, им надо, растут», – вступился за нас и Изя. «Но у меня пока больше ничего нет», – с растерянностью в голосе ответила Ти. «Сейчас по-быстренькому сварганю что-нибудь», – пришла на ее спасение вошедшая Юстина. «Вау!» – выдал непроизвольно, увидев ее, за что тут же получил локтем в бок. Удивиться было чему. 6:00 утра, она во всеоружии, хоть сейчас на прием к императору. Может, и не туда, но... Никто такой готовностью из присутствующих похвастаться не мог. Что одежда, животворящая, женщинами делает? А не эти аморфные балахоны. «Там в холодильнике тушенка есть», — добавила она. «Точно, с макаронами! Фрось, мы быстро!» Проговорил скороговоркой, схватив чаплышку с собой. Она без разговоров повторила мой манер. Когда неугомонная парочка покинула кухню, там на какое-то время установилась тишина. Большинство продолжало смотреть на дверь, будто боясь, что они сейчас обратно вернутся. «А как вы услышали возню детей? Здесь же такая звукоизоляция!» «Кажется, будто все вымерло», – задала вопрос княгиня Синяя, немного погодя Изи. «Не заметила. По-моему, слышимость зашкаливает», – высказала свое мнение Юстина. «У тебя сильно расширен воспринимаемый акустический спектр и повышена чувствительность к вибрации и состоянию окружающего пространства. Проблемы из-за этого», – ответил ей единственный мужчина в помещении. «С чего это вы взяли?» Естественно, удивилась его заявлению Сангушка Млодой. «В свое время знавал твою мать, мы в некотором роде родственники, дальние». «Да? Не помню». «Просто ранее не встречались». «Все то было еще до того». «Постойте, вы что-то знаете про мое появление?» «И не скажу, будто все, но много». «Кто мой отец?» «Если честно, то это не имеет ровно никакого значения. Не знаю, кто тебе внушил мысли про изнасилование. Оно ни к чему хорошему это для тебя не привело, просто исказив твой дар. Пока оставим эту тему. Не при всех такое рассказывать. Давай побеседуем обо всем наедине позже. Там уже сама решишь, что с этим знанием делать». «Ладно», – проговорил он, смотря прямо в глаза Юстине. «Хорошо», – проговорила она, немного подумав и успокаиваясь. «Чудесно. А то детки так и останутся без вкусных макарон с тушенкой. Последнее Изя проговорил с улыбкой. «Ой, я сейчас!» Спохватившись, засуетилась она. «Извините, нас перебили. У меня чувствительность к шуму профессиональная». С этими словами обратился без пауз к княгине. Даже не знаю, что сказать. Вы дворянин?» Сначала растерялась, а потом неожиданно спросила она. «Был когда-то. Сейчас, как видите, нет. Старая история». На некоторое время установилось молчание. Один не хотел продолжать, второй стало неудобно. Только ловко орудовала магическим оборудованием Юстина, неведомым образом превращая унылые макароны в нечто съестное. Ти в это время доверили вскрыть банку тушенки. Никаких боевых магических техник это не потребовало. Хватило маленькой электрической открывалки, естественно, беспроводной. Чувствовалось, росла-то не совсем в тепличных условиях и была более-менее продвинутым пользователем кухонной утвари. Воздух заполнили звуки кипящей воды, жужжание девайса и короткие фразы двух девушек, деловито занимающихся своим делом. Они таки нашли нечто общее. И если бы совсем не громкий всхлип, четко слышимый, восстановившийся почти тишине, то никто бы и не обратил внимания на синюю младшую. «Дочка, ты чего?» Как ни странно, вопрос задал Изя. Княгиня отреагировала на это лишь мимолетным удивленным взглядом, а потом опять обратила взор к своей наследнице. «Просто мама всегда говорила, что найти личного слугу очень сложно и дорого, а тут...» Эти слова прорвали в ней какую-то плотину, и слезы потекли ручьем, но все так же молча. «Девочка, послушай меня, старика. Твоя мама ни в одном слове тебя не обманула». С успокаивающими интонациями Изя начал свои объяснения. «Как же! Трифон вон подобрал обычную детдомовскую и...» Видимо, горе на несправедливость мира ее переполняло настолько, что перехватило дыхание, и она прервалась. «Вот тут ты ошибаешься. Она кто угодно, но не первая попавшаяся с улицы. Вообще не представляю, как можно получить такого личного слугу. Даже представить сложно, что нужно было провернуть, чтобы свести их вместе. Есть у меня подозрения. Но все равно немыслимо, чтобы кого-то вроде нее отдали как минимум не за пол империи». «Скажите, Изя, почему вы решили, будто она нечто особенное?» — спросила старшая Синя. Младшая же превратилась в этот момент в слух и даже плакать прекратила. Да та же Ти замерла, а потом и Юстина. Святое дело – погреть уши, когда нечто необычное рассказывают. «Я парамедик в прошлом, и поверьте, такую генетическую линию мне в жизни не приходилось видеть. Вы знаете, что такое хромосомы?» «Да», – бессознательно ответили все находившиеся в этот момент в комнате. Даже стали переглядываться друг с другом после этого. Но мужчина совсем не отреагировал на такое поведение окружающих. «У человека их всего 46 или 23 пары. В природе встречаются организмы с куда большим их количеством. У одного вида, инфузории, их порядка 15 миллионов. Но надо понимать, во-первых, они появляются в среднем по 2000 раз каждая. А потом уникальных только 16 тысяч. А во-вторых, они довольно короткие и никак не сопоставимы по сложности с человеческими. А во-вторых, они довольно короткие и никак не сопоставимы по сложности с человеческими. Но все равно их число удивляет». «Зачем вообще кому-то может понадобиться столько?» — выразила общую мысль синяя старшая. Остальные согласно закивали, но молча, чтобы не вспугнуть добычу. «Интересный вопрос. Просто это другая ветвь эволюции. У нас большое значение имеет и РНК. И если все это сопоставить, то не так мы и ущербны. Ведь в таких делах не всегда важно количество, Но мы говорим про Фрося, а у нее на поверхностный взгляд их куда больше тысячи. И замечу, вовсе не простеньких, а очень и очень сложных. Ее клетки совершенны. На последнем он поднял глаза к потолку. «Чего это с ним?» – спросила дочь маму шептом. «Не обращай внимания, ученые сейчас спустятся на землю, продолжат», – ответила ей та. Так и вот, это сразу сужает круг ее принадлежности буквально к нескольким родам империи. А если говорить конкретно, к одному весьма определенному. Ее клетки буквально переполнены скрытой в них магией, причем активной. Она уже сейчас может пользоваться родовыми атрибутами. Даже страшно представить их мощь, когда ее научат их применять, тем более эффективно. «А я говорила!» – воскликнула неожиданно Ти. В этот момент убежала вода из кастрюли с макаронами, и волшебницам от поварского искусства сразу стало некогда, пусть и на мгновение. «Так из чьих она?» Не поведясь на божественную уловку, задала вопрос княгиня. «Не думаю, что вам нужно это знать, тем более это не добавит вам радости», ответила ей Изя. «Но все же», возразила она ему, «не стоит. Я вам расскажу историю моего знакомства с нашим, теперь общим господином. Если бы тогда просто узнала его фамилию, сам бы добил. И, как сами понимаете, не собрались бы мы тогда все здесь вместе. У вас бы не появилось даже шанса возродить свой род. Поверьте, запреты не распространяются на возможности ставить вам палки в колеса. Думаете, я не понимаю всю степень возникших у вас трудностей буквально из ниоткуда? Не было бы их. Уж как-нибудь обошлись бы без вассалитета». «Хорошо, что вы это осознаете. Сейчас же будет уже совсем другой разговор. Из-за такой мелочности мало кто решит ссориться с его дедом. Не гневите Бога. Берите пример с меня. Не зная того, кем он является, на самом деле я его и спас. Правда, из-за этого попал в крепость. Что меня немало тогда позлило. Не этот бы мальчик ушел бы из зоны боев и был таков, но, как говорится, бы мешает. А сейчас, наконец, получил возможность жить почти так же, как и раньше. Не сразу. Не возмущайтесь. И, возможно, мне даже простили все прошлые долги, хотя с этим я не очень уверен. Но скрываться мне больше не надо, и это точно. Как оказалось, этот мальчик, возможно, не менее меня заинтересован найти источник всех моих бед». «И как это связано с нежеланием назвать ее род?» – поинтересовалась уже более сдержанно княгиня Синяя. «Да и все уже поняли. Ничего сегодня не обломится в плане сенсаций. Возможно, когда-нибудь эта девочка тоже изменит всю вашу жизнь, и вы будете так же радоваться, как и ваш покорный слуга, что не узнали, с кем на самом деле встретились». На этой философской ноте Изя остановился. В этот момент заскворчала сковородка от попавшей на ее поверхность тушенки, зажурчала вода в промываемых в шумовке макаронах. Так что слушай свою маму, она плохого не посоветует. Хотя, признаюсь, как на духу, одиночество штука тяжелая. И я тебя понимаю, но жизнь не всегда сахар. Попробуй подружиться с Трифоном. Чем черт не шутит, вдруг получится. Ну и Фрося не изобьет. Неожиданно добавил опять он же. «Это мелкая?» – возмутилась Синяя-младшая. «Я бы на ее габариты не рассчитывал. Уж не знаю, как просчитано ее развитие, но однажды можно огрести по полной. С ней тем более дружи». «Слушай, что тебе хороший дядя говорит», – добавила ее мама. На что дочка ничего не ответила, лишь хмыкнула. «А вы чего это притихли? А запах-то? Фрось, айда за мной! Нам здесь рады!» С шумом ворвалась вернувшаяся парочка детей. Да со сковородкой давайте их сюда, пока кровь еще не вся стекла с макарон. Господин, вы о чем? Удивилась Ти и недоуменно уставилась на приготовленное на скорую руку, пусть и не ею блюдо. Да шутка такая, пусть и неудачная. Пока не остыли и горяченькие, стал объяснять ей наши заморочки. Сейчас выложу. Не-не-не, давай именно так. Там снизу самые зажаристые и вообще один смак. Ведь так, Фрося? Призвал на поддержку своего соратника. Да, выдохнула она это так, что произнеси это взрослая женщина, подумал бы бог весть что. Ти, отдай ты им эту сковородку, вступилась за нас Юстина. Но так же неправильно. Голодным мужикам лучше уступить, даже если они пока маленькие, загрызут и съедят без соли, прокомментировала она же попытку сопротивления воли господина. Опять шутка? Задала вопрос Ти, но сковороду наконец отдала. Молодые люди, можно мне к вам присоединиться? Задал вопрос Изя. Не уверен, по-моему, нам самим тут мало. Выдал в ответ и начал активно орудовать ложкой. Блин, салат даже червячка не заморил. Фроська от меня не отставала, как и всегда. Куда только в нее столько влазят. Реально, не в коня корм. Да и сам, наверное, не лучше, но мне нужно. Это что, реально вкусно? Поинтересовалась княгиня у своего соседа в полголоса. Главное в еде аппетит, а у этой парочки его на семерых. Не расстраивайтесь, тушенка еще есть, да и макароны тоже, попыталась утешить Изю Юстина. Спасибо, не надо. Дождусь уже настоящего завтрака от несравненной Ти. Я бы на вашем месте так не рисковал, прокомментировал его ответ, прервавшись. Не обижайся, это тоже шутка, обратился тут же к ней. Уже догадалась, ответила она с явной обидой в голосе. «Ну вот, рассердилась. Слушай, у меня к тебе дело». Последнее добавил вместе с передаваемым пустым стикером. «Что это? Фантастический роман? Как?» Удивилась она, получив его в руки. «Подожди, возьми вот это», — сказал, окончательно перестав работать челюстями. «Ну, знаете, я такое вслух произносить не буду». «Интересно, что это такого положило в конверт Фроська?» от содержания которого Ти так смутилась и покраснела. Взглянул на виновницу, та только прыснула в кулачок и ни капельки не смутилась. Поиграли в гляделки, надоело. И не надо, это просто такой эксперимент. Пока только идея, но судя по твоим ответам, много обещающая. Ладно, давайте лучше новости посмотрим. Выдал я наконец и вернулся к поглощению вкуснятины. Экономический кризис, якобы спровоцированный недавней атакой русских хакеров, разрастается по миру. Донеслось сразу же со стены. Моя нижняя челюсть упала сразу на пол.